При задержании Зайцеву удалось скрыться. 2 дня спустя в ходе поисков он был обнаружен в подвале заброшенного дома. Из-за сильных холодов Зайцев получил обморожение ног и после поимки был помещен в больницу с подозрением на гангрену. После операции Зайцева ждет суд. Я перевернул страницу, допил кофе, и тут обрывки вчерашнего сна сошлись с реальностью, словно пазл. В один момент я совершенно четко вспомнил мысль, с которой уснул. «А вот и Заяц нашелся», — тихо проговорил я и набрал Вадима. «Ты слышал про этого прапора?» «Про какого прапора?» «Который в Перми оружием торговал». «А, да, я в мониторинге читал, и что?» «У нас есть кто в Перми? Менты или врачи, или воины?» «Попробуем, а что нужно?» «Нужно выяснить, где он лежит и как нам с ним увидеться». «Попробуем! А зачем он тебе нужен, этот прапор?» «Я тебе потом расскажу. Ты, главное, скажи, выяснишь или нет?» «Сколько у нас времени?» «Вчера все вышло». «Окей, я перезвоню, как выясню». Я положил трубку, встал и начал ходить по комнате. «Заяц! Заяц! Заяц! Неужели удача?» На столе затрещал мобильник. «Привет, партнер!» «Здорово, Саш!» «Почту смотри, я тебе ссылок накидал». «На тему?» «Откроешь, поймешь. Перезвони, как прочтешь». «Ага». Я открыл почту и нашел письмо с темой «Panic». «Привет, смотри адский отжиг». Письмо содержало 2 ссылки. Первая открыла пост на форум сайта banker.ru и имитировала инсайдерскую информацию от сотрудника банка «Зевс». Грегори 1323. «У нас в «Зевсе» маски-шоу. Судя по всему, что-то серьезное. Мне позвонил чувак из центрального офиса. Сказал, что их не пускают на рабочие места. Сервера не работают. Зампред и начальник кредитного отдела уже в Шереметьево-2. Пошла полная выемка документов. Новости будут, дам знать». Ниже уже вовсю шло обсуждение новости завсегдатаями форума, сотрудниками банков и финансовых компаний. Адам Смит. «Хм, интересно. Я завтра провожу сделку через «Зевс». Грегори, у тебя есть более точная информация?» Годзилла 75. «Похоже на пиздеж или на провокацию». Art of Finance. «Я еще в конце той недели говорила, что у «Зевса» могут быть проблемы, а вы тут умничаете. Моя компания в понедельник уже начала перенаправлять финансовые потоки в другие банки. Вот теперь все подтверждается». Catwalk. «Грегори свой чувак, он давно на форуме, с чего ему провокации? Если только его не уволили». Мистер Макдак. «Я попробую проверить информацию по своим каналам. Вообще предлагаю, если у кого-то есть возможность проверить это по своим связям или на других форумах, то давайте обменяемся инфой ближе к вечеру». Годзилла 75. «Ну, если вы тут все думаете, что все посерьезу, я тоже пойду проверю, может, кто подскажет». Дальше была длинная лента комментариев, в которых сквозила легкая паника. Но о серьезном успехе говорить было еще рано. Последним комментарием стоял пост некой «Птичка82». «Коллеги, не реагируйте на провокации, Грегори. Я работаю в кредитно-финансовом отделе «Зевса», и у нас нет никаких проблем. Действительно, сегодня имел место сбой системы, но мы уже практически решили эту проблему. Не поддавайтесь на провокации». Оперативно отреагировали, ничего не скажешь. Я кликнул «назад», и тут же появился всплывающий баннер с рекламой скорого выхода нового фильма «Боги из подвала». Я несколько раз пытался его закрыть, заебался и просто перегрузил Explorer. Интересно, неужели у «Зевса» имеются сотрудники, которые занимаются ежедневным мониторингом сети? Вот тебе и вчерашние быки. А так хорошо все начиналось. Вторая ссылка открыла пост в Life Journal от пользователя Ольга ТТ и кучу комментариев на него. Ольга ТТ, «Зевс, твою мать! Приходил к моему мужу вчера один банкир. Не совсем олигарх еще, но ничего себе. Интересный такой. Все про офшоры да тендеры глаголил. Пили чудесное французское «Шато Мейне», а в полночь вполне гламурно пошли за водкой. И сказал он нам, играя бровями, что со дня на день отзовут лицензию у банка «Зевс». За всякое хулиганство возьмут и отзовут. И что вы думаете? С утра пошла снять денег, у меня счет в «Зевсе», а банкомат временно не работает. Вот думаю, совпадение или нет. Апдейт. На всякий случай доехала до Новослободской, там сняла. А тем временем на форуме банкир.ру говорят про обыски в Зевсе. А вы говорите сон в руку. Current mood. Disappointed. Tax. Зевс. Банкиры. Банки. Заебли. Read comments. Reddle. Слив засчитан. Dead Mazai. Плюс один. Шляхтич. Это что же получается? У меня, например, там вклад был на 1к зелени. Они, значит, будут обирать честных арийцев, а сами разъезжать на мерседесах? Это уже какой-то гламурный фашизм. Реддл. Бля, кстати, чё за нах? У меня туда стипендию переводят. Дед Мазай. Плюс один. Реддл. А где еще их банкоматы есть? Примавера 77. Мне кажется, на Новослободской в торговом центре. И еще на Тверской у Мариота. Реддл. А ты тоже проебала в Зевсе бабульки? Примавера 77. Радли, какой ты грубый, больше не буду с тобой говорить. На самом деле, кто знает, что происходит и что делать? Реддл, копай, Дед Мазай, плюс один. Ник, Надежда. Идиоты, Примавера, у меня сестра работает в Зевсе, у них сегодня после обеда перестали проводить операции, сказали типа база глючит, теперь понятно, что за база. Реддл, копай, Дед Мазай, плюс один, двойной смайлик. Мэтт Ганнер. «И дано было вам, не прячьте ваши денюжки по банкам и углам». На самом деле, я сегодня пытался в офисе снять в банкомате Зевса лаве и без мазы. Сейчас в центр поеду. Синсеры 82. Поеду я на Тверскую, мне через неделю в отпуск. За штопик. Вообще-то я хочу, чтобы все банкиры умерли, у меня тоже степуха в Зевсе была. Реддл, копай, Дед Мазай, плюс один двойной смайлик, Амиго 0.95. За штопик, зачем тебе деньги? Деньги – это ненужное обременение. За штопик, вам легко говорить, вы не бомж. Ник Надежда. Я сестре позвонила, они завтра проверку ждут. Судя по всему, информация верная. Примавера 77. Ужас, вот и верь теперь российским банкам. Шляхтич. Они просто не знают, что дедушка лучезарно улыбается им под ослепительным солнцем Арктического рейха. Пока они будут набивать свои чемоданы кокаином и нашими долларами, мы испепелим офис Зевса нашим секретным оружием. Объявляю крестовый флешмоб Зевсу. Реддл. Нихуя не смешно. Пусть ёбнутся головой об стену. Бля, верните мне мою степуху. Предлагаю флешмоб. Всем завтра с утра собраться у банкомата Зевса на Тверской. Дед Мазай. Плюс один. А бухать будем? Синсера, 82. Я за. Только я еще сегодня поеду. Сумерк. Правильно, накроют ваш банчик с Зевси чек. Даешь обоср Зевса. Путечка давно говорил о том, что будет отнимать лицензию сомнительных банчиков. Путечка, отними их все, закрой все банчики, мы тебя поддержим. До начала третьего срока еще так долго, зачет. В ЖЖ все выглядело несколько лучше. Но сможет ли компания интернет-маргиналов обеспечить нужный градус паники, вот в чем вопрос. Я набрал в браузере www.yandex.ru и снова увидел здоровенный баннер фильма «Боги из подвала». Я не удержался, кликнул на него и попал на промо-сайт, рекламирующий это кино. Оказалось, что фильм вышел неделю назад, показывает какие-то сумасшедшие кассовые сборы и повествует о судьбе новых беспризорников в Новой России. Я набрал Генку, который считался среди нас основным киноманом. Ген, привет, это Антон. Приветствую. Слушай, ты смотрел «Боги из подвала»? Ага. И про что там? Ну, такая розовая жвачка про то, как молодые беспризорники конца 80-х сколотили бригаду бандитскую, потом стали рулить нефтяным бизнесом. А уже в наше время, будучи нефтяными олигархами, типа сидели в каком-то клубе, позвонили дилеру, чтобы коксы купить. А его привез молодой пацан. Они ему водки налили, узнали, что он маленький бомж. Он им рассказал про то, как грузинская братва заставляет беспризорников барыжить наркотой. Наши олигархи расчувствовались и решили вырвать малолеток из цепких лап улицы. Учебу им организовали, брали на работу. У них сразу пошли рамсы, типа с плохими наркоторговцами и прочее. Ключевой момент фильма – это когда главному злодею отрубает голову буровой установкой. А наш герой, израненный и простреленный, говорит на крупном плане «Нефть всему голова». Ясно. В общем, полный пиар национального проекта по борьбе с беспризорниками. Заодно до кучи хорошие олигархи, грузинские наркоторговцы всю линейку представили. И что, популярное кино? Походу, да. Сборы хорошие, я слышал. И что, думаешь, сделают? Думаю, да. Вчера по культуре в ток-шоу Швидкова уже обсуждали новое российское кино и положительные сдвиги в социальных аспектах на экране. Понял тебя. В общем, метят на Оскар. Ну, Оскар не Оскар. А аудиторию большую точно получит. Ну а как еще-то? Весь город заклеен постерами, реклама в интернете и по первому. Узнавание бренда 100%. Фильм года хотят сделать. Ясно. Ну, спасибо, что просветил. Не за что. Вот такой размах. Брендинг у них уже давно в кино пошел. Такими темпами они скоро «Триумф воли» снимут. Давай мы тоже какое-нибудь кино снимем. Например? Например, «Олимпию-2». Про то, как проебали конкурс на проведение Олимпиады в Москве. Ха-ха, идея хорошая, надо подумать. Подумай. Ладно, созвонимся. Когда я уже почти погрузился в иронические размышления о возможных декорациях для «Олимпии-2», в дверь постучала моя секретарша. «Антон Геннадьевич, к вам Яша. Говорит, что серьезное дело». «Пусть заходит». Яша с той же подобострастно-дурацкой улыбочкой входит в кабинет, держа перед собой как икону лист бумаги. «Яша, если можно, короче. Я писал репортаж о грядущей встрече восьмерки. И все никак заголовок не мог придумать. В статье рассматривались позиции западных политических лидеров по отношению к России в целом и самому президенту в частности. Озабоченность по проблемам свободы слова, правозащитных организаций, делу ЮКОСа и прочего. Репортаж закончил тем, что жена президента Франции до сих пор не знает, как зовут президентского лабрадора. Ну и что? Из пустого в порожнее. Избитый, но все-таки действенный прием повторения ранее сказанного. Имеет место быть. Это все, что ты придумал? А лабрадор при чем? Намек на то, что собака президента живет лучше, чем его народ? Нет, Антон Геннадьевич, я вас сегодня послушал, и меня осенило. Вы посмотрите, какой заголовок из-за лабрадора получился. Я беру протянутый мне листок и вижу заголовок, который просто потрясает меня своей наглостью и шельмовством. «Как зовут собаку Путина?» Западные политики спустя 8 лет не могут ответить на вопрос. «Who is Mr. Putin?» «Молодец, мальчик!» «Понял?» – удивленно говорю я. «Гениально! Просто гениально!» «После моей лекции пришло, говоришь?» «Ага, как вышел из кабинета, так и срослось!» «Кстати, художник не должен оставаться голодным!» Я открываю сейф, достаю $300 и протягиваю ему. «Знаешь, что такое первый постулат в медиа?» «В известном смысле, но не уверен, Антон Геннадьевич!» Чуть смущенно отвечает он. «Быстродействие! Это когда гонорар за сегодняшний сюжет ты получил еще вчера. Причем неизвестно, вышел ли твой сюжет сегодня». «Спасибо, теперь понял. Только не увлекайся особенно. За каждый заголовок столько же не получишь». «Это второй постулат медиа. Лучше медленно умирать от голода, чем хамить инвестору. Потому что так умрешь быстро. Все, пока». Когда за ним закрывается дверь, я встаю, беру из хьюмидера сигару, обрезаю ее и долго раскуриваю. Потом я подхожу к окну и смотрю на бегущие по улице машины. Потом дальше, на строящийся дом в глубине переулков. В голову мне приходят всякие сентиментальные мысли, вроде того, что растет смена, вот и я кого-то научил, или я сам был таким когда-то. Когда мой взгляд упирается вправо, туда, где, исходя из географии, должны стоять башни Кремля, моя сентиментальность сменяется грустью. Я беру ручку и записываю в своем органайзере. Проверить все сметы по последним Яшиным митингам. Без 15:03 я сижу на заднем сидении Peugeot 607, плетущегося по Садовому кольцу в сторону проспекта Мира. Я практически не отрываю телефон от уха, ерзаю и изредка кричу водителю, что мы опаздываем. Мимо проносятся две машины со спецсигналами. «В хвост им пристройся», — говорю я водителю, «иначе до утра будем ехать». «Это милиция, Антон Геннадьевич, я пристроюсь, а потом будем с ними еще час разбираться. Вот бы нам мигалку». «Это тебе в Кремль идти работать надо». Может, лучше вы пойдете и меня заодно пристроите? Это вряд ли. Звонит Саша. Посмотрел? Посмотрел. На сайте вроде бы все неплохо, пока эта сука глупая не пришла с опровержением. Неужели они так быстро мониторят? Эта сука, кого надо, сука? В смысле? Антон, все идет по плану, это наши люди. А ты не боишься, что мы сами аудиторию собьем с толка? Мы или идем ва-банк, или Никитос идет к нам, понимаешь? Как говорят интернетчики, под столом. Кстати, а в блогах чего получится? Флешмоб получится. Их надо подогреть, чтобы они на улицу вышли. У тебя ресурсы дополнительные. Я попробую. Отлично, вечером посмотрим, как все развивается. Я не успеваю положить трубку, как звонит Вадим. Привет! Я нашел врача из той больницы. И? Пришло указание этого товарища в Москву перевести для операции. Судя по всему, будут из него лепить иллюстрацию гуманности наших органов. Типа мы делаем сложные операции даже преступникам. Но потом все равно судим, по закону. Дело глухое. Ты даже не представляешь, Вадим, как нам повезло. Когда? Завтра вроде. Это победа. Не понял, Антон, поясни. Мне после операции любой ценой нужна встреча с этим сапогом. Я постараюсь. Подключай всех. Цена вопроса не интересует. Ты едешь на акцию? Я почти подъезжаю уже. Постоянные телефонные переговоры заставляют меня нервничать еще больше. Динамика звонков никак не соотносится с динамикой движения. Помните в «Капитане Немо»?